Третье. Уран и Кронос. Гесиод. Гея же, прежде всего, родила себе равное Ширью звездное небо, Урана, чтоб точно покрыл ее всюду, и чтобы прочным жилищем служил для богов всеблаженных. После их всех родился меж детей наиболее ужасный Крон, хитроумный. Отца многомощного он ненавидел. Дети, титаны, рожденные Геей, землею и небом Ураном, были ужасны и стали отцу своему ненавистны с первого взгляда. Едва лишь на свет кто из них появился, каждого в недрах земли немедлительно прятал родитель, не выпуская на свет, и злодейством своим наслаждался. С полной утробою тяжко стонала земля великанша, злое пришло ей на ум и коварно искусное дело. Тотчас по роду создавши седого железа, огромный сделала серп, и его показала возлюбленным детям, и, возбуждая в них смелость, сказала с печальной душою: «Дети мои и отца нечестивого, если хотите быть мне послушными, сможем отцу мы воздать за злодейство вашему, ибо он первый ужасные вещи замыслил». Так говорила. Но страхом объятые дети молчали, и ни один не ответил. Великий же Крон, хитроумный, смелости полный, немедля ответствовал матери милой: «Мать, с величайшей охотой за дело такое возьмусь я. Мало меня огорчает отца злоимянного жребий нашего, ибо он первый ужасные вещи замыслил». Так он сказал. Взвеселилась душой исполинская Гея, вместо укромное сына запрятав, дала ему в руки серп острозубый и всяким коварством его обучила. Ночь за собою ведя, появился Уран, и возлег он около Геи, пылая любовным желанием, и всюду распространился кругом. Неожиданно левую руку сын протянул из засады, а правой, схвативший огромный серп острозубый, отсек у родителя милого быстро член детородный и бросил назад его сильным размахом. И не бесплодно из кроновых рук полетел он могучих. Сколько на землю из члена не вылилось капель кровавых, все их земля приняла, а когда обернулись годы, мощных эринний она родила и великих гигантов с длинными копьями в дланях могучих, в доспехах блестящих, также и нимф, что милиями мы на земле называем. Член же отца детородный, отсеченный острым железом, по морю долгое время носился, и белая пена взбилась вокруг от нетленного члена. И девушка в пене в той зародилась. Сначала подплыла к кеферам священным, после же этого к Кипру пристала, омытому морем. На берег вышла богиня прекрасная, ступит ногою, травы под стройной ногой вырастают, ее Афродитой, пенорожденной, еще Кефиреей, прекрасно венчанной, боги и люди зовут, потому что родилась из пены. К племени вечных блаженных отправилась тотчас богиня. Эрос сопутствовал деве и следовал Гимир прекрасный. С самого было начала дано ей в удел и владенье между земными людьми и богами бессмертными вот что. Девичий шепот любовный, улыбки и смех, и обманы, сладкая нега любви и пьянящая радость объятий, детям на свет, порожденным землею, название «титанов» дал в поношение отец их великий Уран-повелитель. Руку, сказал он, простерли они к нечестивому делу и совершили злодейство, и будет им кара за это. Низвержен будет титан Крон. Рея, поятая Кроном, детей родила ему светлых. И промыслителя Зевса, отца и бессмертных, и смертных, громы которого в трепет приводят широкую землю. Каждого Крон пожирал, лишь к нему попадал на колени новорожденный младенец из матери чрева святого. Сильно боялся он, как бы из славных потомков Урана царская власть над богами другому кому не досталась. Знал он от Геи земли и от звездного неба Урана, что суждено ему свергнутым быть его собственным сыном. Как он сам не могуч умышлением великого Зевса. Вечно на страже ребенка, едва только на свет являлся, тотчас глотал он. Арею брало неизбывное горе. Но, наконец, как родить собралась она Зевса владыку, смертных отца и бессмертных взмолилась к родителям Рея, к Гее великой земле и к звездному небу Урану, пусть подадут ей совет рассудительный, как бы родивши, спрятать ей милого сына, чтобы мог он отмстить за злодейство крону владыки, детей поглотившему ею рожденных. Вняли молением дщери возлюбленной Геи с Ураном и сообщили ей точно, какая судьба ожидает мощного крона царя и его крепкодушного сына. Камень в пеленке большой завернув, подала его Рея, мощному сыну Урана, Крону, и прежний богов-повелитель в руки завернутый камень схватил и в желудок отправил. Перехитрил он отца, предписаний послушавшись Геи. Крон хитроумный обратно великий извергнул потомков, хитростью сына родного и силы его побежденный, первым извергнул он камень, который последним пожрал он. Гесиод. Теогония.